В один из горячих майских деньков домой заскочил отец. Пока он выкладывал из вещмешка крупу, консервы и хлеб, мама причитала о грозящей нам опасности и проклинала его службу в ополчении, которая грозила всем нам выйти боком. Отец казался совершенно безучастным, не спорил и не оправдывался. Он страдал от головной боли, и маме пришлось отдать ему остатки анальгина. «Уму непостижимо», — сказала она, — «5 упаковок за неделю». Наскоро умывшись, отец присел к столу. Завтракать не стал, налил холодной заварки, выпил залпом и потянулся к сигарете. Я думал, мама переключится на табачный дым, но неожиданно она сменила тон. Я отложил в сторону скрипку и замер в дверях. «Коля», — произнесла она умоляюще, — «Сережу надо пристроить в безопасное место. Наш родительский долг...» Отец скользнул по ней взглядом, затем внимательно посмотрел на меня, но ничего не ответил. «Ты на хорошем счету», — продолжила мама. «Вот и замолви, кому надо словечко. О себе я молчу, но ребенка мы просто обязаны спасти от этого кошмара. Тем более такого ангела». Она протянула в мою сторону руки, а я, ничуть не смутившись, бросился к ней и уткнулся лицом в халат. В отличие от отцовской униформы, шибавшей в нос пороховой гарью и потом, от маминой одежды пахло чем-то мирным и домашним. «Организуй нам БТР», — сказала мама. «Или танк. Я бы взяла такси, но это опасно. По радио сказали, мост простреливается. Полчаса, и мы в Тирасполе, а дальше как-нибудь доберемся до Одессы». «Смеешься?» — отозвался отец. «А что такого?» «Нет у нас никакой техники». «Уму непостижимо! Все разворовали! Проклятая страна! Бежать отсюда надо без оглядки!» «Хорошо там, где нас нет». «Глупая сентенция! Речь идет о жизни сына!» «Все будет нормально». «Уже ненормально!» «Терпимо. Скоро закончится. Это ненадолго». «Свежо предание». «Тысячи других детей остались в городе», — пожал отец плечами. «Плевать на других!» «Люба, не кипятись». «Да я места себе не нахожу». «Посидите дома. Продукты есть, воды наберете. Будет обстрел, прячьтесь под кроватью в спальне. На кухне и в гостиной опасней, окна выходят на запад». «И это все, что ты можешь сказать?» «Молитесь. Это помогает. Верующие люди уповают на милость Божью». «Уму непостижимо». Гоняя ртом сигарету, отец занялся чисткой автомата. «Хорошо», — выдохнула мама. «Пожертвую собой, останусь. Отправь в Тирасполь Сережу и Володю». Я взвился. «Не поеду с Гитлером!» Отец, как ни в чем не бывало, проговорил. «Забыл сказать, вчера Вовка забегал. Так, мол, и так хочу воевать». «Надеюсь, принял?» — спросила мама. «Да прям. По жопе надавал и выставил». «Какая трогательная забота». «Люб, ты ж нынче православная. Добрее надо быть». «Мои религиозные чувства», — сердито парировала мама, «не имеют ничего общего с толстовским всепрощением». «О как!» «Да и твой Вовочка далеко не Христосик». «И ты не без греха». Мама стукнула ладонью по столу. «Почему ты не думаешь о Сереже?» «Думаю. О всех детях думаю. Но у меня нет танка, понимаешь? Нету. Честное слово, был бы, сам отвез». Мама всхлипнула, а отец не выказал ей и тени сочувствия. Его волновали совсем другие проблемы, которые заставили меня поморщиться. «С сигаретами погано», — пожаловался он, швырнув окурок в окно. — «Все обещают, да не везут. Скоро бычки начнем по урнам собирать». Я ожидал, мама бросит в ответ что-нибудь традиционное для таких случаев, вроде «от никотиновой недостаточности еще никто не умирал», но на этот раз она и не подумала высмеивать вредные привычки отца. — «Есть прима, червонец пачка», — произнесла она вкрадчивым тоном. — «Ваши по такой цене возьмут?» Отец ошарашенно на нее посмотрел. «Ты бизнес открыла?» «Неважно». «Возьмем, конечно», — подтвердил он. «Цыгане по 15 предлагали, да денег не нашлось». Мама вышла в прихожую и вскоре выложила на стол 5 упаковок. «Да», — уважительно протянул отец, — «война открыла в тебе столько нового». «Глупости», — пожала она плечами. «Просили распространить. Общественная нагрузка. Мне с этого и копейки не перепадет». «Антивоенный союз зарабатывает на войне», — рассмеялся отец, расстегивая карман гимнастерки. «А у меня, кстати, гроши имеются. Сегодня жалование прислали из Тирасполя. Я только со сберкассы». Он перехватил мамин взгляд. «Да не смотри так, здесь на всю роту». «Табак по линии церкви», — объяснила она, не сводя глаз с пухлой пачки. «Для пропаганды и привлечения новых верующих. Люди получают желанный дефицит, а кто-то из атеистов из благодарности, возможно, приобщится к вере». Отец подмигнул ей. «Заделалась миссионером? Поздравляю!» Он выложил деньги за сигареты и добавил к ним часть своего жалования. Виноватым голосом произнес: «Все отдать не могу, на жратву надо оставить». Мама удивленно на него посмотрела, но возмущаться не стала. Дважды все пересчитала и унесла в гостиную. «Передай своим, — сказала она, вернувшись, — нам обещали включить в ассортиментный перечень импортный спирт. Очень практично и недорого». Едва она договорила, в соседнем дворе громыхнуло так, что на кухне повыбивало стекла. Мама охнула, а я разрыдался. В момент взрыва отец даже не вздрогнул. Собрав осколки с пола, он посоветовал заклеить уцелевшие окна полосками бумаги, никому не открывать дверь и вечерами не зажигать свет. Мама вся дрожала, а я жался к ней, как последняя девчонка, и совершенно этого не стеснялся. «Мне пора», — направился отец к двери. По пути он бросил мне: «Выше нос, Серега, маманя в обиду не даст». Едва он вышел, мама сняла телефонную трубку. «Алло, не узнал? У нас что-то взорвалось неподалеку, меня просто колотит. Спасибо твоими молитвами. Да, можешь поздравить. Пристроила. Ходила на передовую, чуть не умерла от страха. Да, Бог меня хранил. Ну, я же говорила. Обещали после зарплаты. Через неделю-две. Я понимаю, дорожает. Не беспокойся, у меня как в госбанке». Несмотря на предостережение отца, я все же выглянул в окно. У подъезда он оживленно болтал с Вовкой. Меня взяла досада. В такой момент мама висела на телефоне. Отец протянул ему сигарету, но тут же расщедрился и отдал всю пачку. Чутким ухом я уловил: «Кури, только не в затяжку». И они оба рассмеялись. «Мама!» — зашипел я, делая выразительные жесты. «Иди скорее сюда!» Она прикрыла трубку рукой. «Что такое?» Я подбежал к ней и с жаром зашептал: «Папа подарил Гитлеру пачку церковных сигарет». Но она вместо того, чтобы все бросить, почему-то сердито отмахнулась. Расстроенный, я вернулся к окну и увидел, как отец ласково потрепал выродка по голове. Я чуть не задохнулся от злости. «Бывай», — поправил он автомат и направился прочь со двора. Вовка опустился на корточки. Пуская дым и поплевывая, он смотрел ему вслед, пока тот не скрылся из виду. Ранним утром радио сообщило: республика заключила с Кишиневым перемирие. Враг вывел свои подразделения за пределы города, и начался обмен пленными, убитыми и ранеными. Вместо того, чтобы идти в школу, мама уселась у телефона. Первым делом позвонила Анжеле, чтобы сообщить, она не сможет сегодня вести уроки. Директор, само собой, возмутилась, но мама повысила голос. Я слушал их разговор и жмурился от удовольствия. С тех пор, как мамулечка стала завучем, она вела себя с директором на равных. Да как язык у вас поворачивается! Я мужа месяц не видела! И вы еще спрашиваете? На боевой позиции? А надо бы знать! Разумеется, пока затишье. И во второй смене не смогу. У нас мероприятие в Преображенском соборе. На то вы и директор, что-нибудь придумаете. Проведите уроки молдавского. Швырнув трубку, мама в сердцах добавила. Скоро поедешь преподавать молдавский в Кишинев. Затем она позвонила педагогу по скрипке и договорилась об очередном занятии. Улыбка мигом сошла с моего лица. Приказав мне собираться, мама набрала другой номер. «Привет, это Люба. Товар готов? Скоро буду. Могу взять в обе руки. Ну, я не знаю, штук 20 или 30. Да, без проблем. Зайду в госпиталь, там раненых кишмя кишит. Остальное соседке сдам, у нее точка на базаре. Да, очень приличная женщина. Православная, 3 деток. Да-да, она самая. По 7 рублей, я думаю». «Ну, мне тоже жить на что-то надо. У сына частные уроки скрипки. Так дорого, уму непостижимо». «Ну, хорошо, по 8 так по 8». Я собирался, как в замедленной съемке. Мама прикрикнула на меня и вновь уткнулась в трубку. «Представляешь, у нас появились конкуренты. Цыгане, чтоб им пусто было. Тихий ужас, предлагают по червонцу. Вот и я о том же думаю, почему и говорю, надо по 7». «Спасибо. Не знаю, как тебя благодарить». «Ха-ха, договорились. Все, бегу». После занятия с Ниной Львовной, пользуясь затишьем, я заскочил в исполком. В дверях меня остановил дежурный. «Кто такой?» Прижав футляр к груди, я представился. «Сережа». Он передразнил, скорчив рожу. «Откуда ты взялся, Сережа?» «Иду домой от педагога». «Педагога!» — снова передразнил меня попугай в военной форме. Досмотр футляра его не успокоил. Он еще долго меня мурыжил. «По какому делу? Откуда мне известно место дислокации? Не выдал ли я кому-нибудь военную тайну?» Пока шел допрос, я чуть не разревелся от страха. Когда наконец до него дошло, что я сын майора Климова, он буркнул. «Второй этаж, кабинет 22». «Твой старший братан там ошивается». «У меня нет старшего брата», — ответил я. Дежурный что-то буркнул и присосался к фляге. В просторном зале я не сразу заметил отца. В густом табачном дыму у меня заслезились глаза, я споткнулся о чьи-то ноги и растянулся под дружный смех солдат. «Сергей!» — услышал я голос отца. На пару с Гитлером они сидели у стола в дальнем конце помещения. Наморщив лоб, Вовка увлеченно собирал автомат. В мою сторону он даже не глянул. «Ты как сюда попал?» — поднялся мне навстречу отец. «Ходил на музыку», — ответил я, потирая ушибленное колено. «Готово!» — радостно доложил Гитлер и передернул затвор. Он по-прежнему не смотрел в мою сторону, словно меня не существовало. «Повторить!» — приказал отец, и Вовка вернулся к своему занятию. Я присел у окна. Отец погасил сигарету и шире распахнул окно, но глаза мои по-прежнему слезились. Пока я их тер, он искоса поглядывал на Вовкину возню с оружием и рассуждал о предстоящей рыбалке. «Мы еще сходим, ушицы сварим». Я заметил гранаты в металлическом ящике. Точно такая уничтожила шестерочку и отправила на небеса идиотика. «Знал бы отец», — подумал я, — «на какие подвиги способен его сын-скрипач? Он бы меня зауважал покрепче этого выродка». «Дежурный сказал, здесь мой брат?» — метнул я взглядом на Гитлера. Он виновато опустил голову и занавесил бесстыжие глаза заново выросшим чубом. Отец кашлянул и невпопад предложил мне собрать-разобрать оружие, но я гордо отказался. Соревноваться с дворовым дегенератом в военных премудростях было так же бесполезно, как для него тягаться со мной в игре на скрипке. Отец будто нарочно придумал такое занятие, в котором я буду выглядеть бледно. От обиды к горлу у меня подкатил комок. Разговор не клеился. Я уже собирался идти, когда в комнату ввалился Евгений Витальевич. «Развели тут бардак!» — рыкнул он на первого попавшегося бойца. «Еще вчера приказал убрать корыто с гуталином. Казарму, понимаешь, устроили. Где ваш начальник? Явился?» Ему указали на отца. «Это дядя Женя!» — дернул я его за рукав. «Не бойся, он ничего нам не сделает!» «А, дядя Женя!» — ухмыльнулся отец. «Майор, тебе доложили приказ убрать помещение!» — двинулся в нашу сторону Евгений Витальевич. «И сортир весь засрали! Наблевано!» «Давай в коридоре поговорим!» — миролюбиво предложил отец. «Люди отдыхают после наряда. Чего шуметь?» Они вышли, но уже спустя минуту отец вернулся, потирая ушибленный кулак. Вовка покатился от смеха, и даже я не удержался от улыбки, когда отец извиняющимся тоном произнес: «Спустил козла с лестницы». Вечером я в деталях рассказал маме о происшествии. Поначалу она хмурилась, но в конце заулыбалась. В ответ я понимающе рассмеялся. Главная исполкомовская крыса получила по заслугам. Разумеется, мама не могла одобрить хулиганскую драку, но как не порадоваться справедливому наказанию предателя Родины. В один из майских дней, когда нам казалось, что уже бесповоротно воцарился мир, радио сообщило о вступлении в город регулярных молдавских частей. Диктор призвал жителей сохранять спокойствие, проявлять терпение и бдительность. Нас успокоили, из-за Днестра спешит подмога, и на днях в войну вступит Великая Россия. Мама горько усмехнулась. «Лицемеры, ненавижу! Великая Россия закончилась в 1917 году!» Спустя некоторое время из репродуктора послышался незнакомый голос. Он обещал скорое восстановление конституционного порядка и предание справедливому суду зачинщиков смуты. Последнее мама приняла на свой счет, и у нее началась истерика. Увы, я не мог ее утешить. У самого поджилки тряслись, словно меня вот-вот доставят в румынский концлагерь. Незнакомый голос, в котором отчетливо слышались нотки злорадства, продолжил над нами куражиться. «Мост через Днестр блокирован. Город взят в клещи силами 4 дивизий и бронетанкового подразделения. Мы требуем прекратить бессмысленное сопротивление и немедленно сложить оружие. Всем гарантируем жизнь». Мама тотчас вспомнила о блокаде Ленинграда и разрыдалась сильнее прежнего. «Бежать поздно!» — причитала она, сжимая меня в объятиях. «Поверила дура твоему отцу, нашла кому доверять! Против слабых и безоружных он в первых рядах, а чуть что бежит без оглядки. Где он теперь? Не удивлюсь, если переплыл на тот берег!» Я подтвердил. Вода уже теплая, Гитлер купался. Но мама меня не услышала. «Еще и поп, сволочь, нашептывал!» — погрозила она кулаком бабушкиной иконе. «Войны не будет! У него, мол, абсолютно достоверные сведения. 3 раза ха-ха! Ой, дура я, дура! Румыны придут, аукнутся мои митинги, и фотография у исполкома боком выйдет. Не муженек-защитничек, будь он неладен! Нашла кого слушать! Брехливое поповское отродье! Уши развесила! Уже бы давно сидели в Тирасполе. С такими деньжищами и в Одессе жили бы, кум королю!» На прошлой неделе мама с гордым видом потрясла передо мной пухлой пачкой денег, вырученных от продажи сигарет и спирта «Рояль». Доллары перемежались с рублями и турецкими лирами. Я удивился, почему «Рояль»? Какое отношение имеет спирт к музыке? Она ответила: «Дурачок, не о том думаешь?» И нарисовала захватывающую перспективу, как мы заживем в скором будущем. В ее отсутствие я перерыл все заповедные уголки квартиры, но денег так и не обнаружил. «Даже если она рассчиталась с попом, — рассуждал я, — примерно половина должна остаться. Куда они подевались? Сберкассы в городе не работали. Радио сообщало, их временно перевели в Тирасполь. Я мучительно ломал голову, пытаясь вычислить мамин тайник. Во время затишья дворовые мальчишки бегали на базар, где продавалось все, что было в магазинах до войны и даже больше. Мне бы пара долларов пришлась весьма кстати, а мама такой мелкой пропажи, конечно же, не обнаружит. У нее постоянно что-то не сходилось в учете, и она по 20 раз на день все пересчитывала. Позднее я узнал, деньги она отдала под процент. Я не очень себе представлял, в чем крылась тайна чудесного обогащения процентами, но уточнять не стал. Главное, через месяц ей обещали вернуть в 2 раза больше. Отец Трифон названивал каждый день и несколько раз заходил к нам в гости. Мама выкладывала клочки бумаг со своими прикидками и терпеливо объясняла, сколько мы заработаем с ним на пару благодаря ее хитроумному плану. Прибыль росла каждый день. Звучали цифры, от которых у меня сладко щемило под ложечкой. Поп ссылался на поставщика. «Люба, с ним лучше не шутить. Говорят, служил в органах. Понтий Пилат в сравнении с ним – агнец божий». Сигареты и спирт принадлежали тому самому полковнику, люди которого поймали и расстреляли снайпершу. Он недорого сдал товар отцу Трифону и уже давно требовал расчета. Мама непрестанно придумывала все новые и новые отговорки, которыми поп должен был его успокоить. Я поражался ее неистощимой выдумке. Ящики с ценным грузом хранились в подвале церкви. По словам отца Трифона, атаман «окормил святой храм и не дал кануть в клятое безвременье, тяжкий грех плюнуть в руку дающего». Волнуясь, он обычно мешал известные слова и библейскую тарабарщину. Говорить на языке церкви мне казалось намного сложнее, чем на кугуцком, да и понимать его было непросто. В ответ на стенание Трифона мама заметила: «Однако деловой человек, атаман. Ни грошовое детское питание завез, ни соль и ни спички, табачище и спирт». «Крамольные речи глаголишь», — потупил отец Трифон глаза. «Вспомоществование в порядке восстановления исторической справедливости в отмщение за поруганные святыни и ущемленную духовную сущность народа». Мама выразительно постучала ноготком по листочку с цифрами. «В отмщение мы уже заработали по 1000. К концу месяца выручим по 2. Неплохо, да? А если атаман, чего доброго...» Она сложила руки на груди и прикрыла глаза, изобразив мертвую, а затем добавила... «Тогда каждый из нас, Тришечка, заработает на квартиру!» Поп в ужасе выпучил глаза и поспешно начал креститься. «Господи всемилостивый, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани раба своего, защитника нашего!» «Наоборот!» — покачала мама головой. «Прибери его, Богородица, поскорее!» И она расписала чудесную картину нашей будущей жизни в мирной и сытой Одессе, куда со временем сможет перебраться и отец Трифон, которого мама по-свойски, видимо, чтобы тот не особо волновался, называла Тришечкой. «Откроешь свечной заводик», — рассмеялась мама, «как мечтал небезызвестный отец Федор. Что-то есть у вас общее». Тришечка слушал и не перечил. Мама держалась уверенно, как на уроке, где у нее всегда была железная дисциплина. И вот теперь, после захвата моста, ни о каком отъезде мы и помыслить не могли. Мама выглядела растерянной и жалкой. «Кого я слушала?» — рыдала она в подушку. «Науськивали. Выступи от имени интеллигенции. Ты же умеешь красиво говорить. В глаза кололи. Зря, что ли, твой портрет повесили. Набирай, Люба, очки. Это же прямой путь в депутаты. Впиши свое имя в историю борьбы за нашу независимость». И поп подзуживал, мерзавец. «На тебя, Люба, снизошел Святой Дух в переломный момент, знак свыше». К счастью, мамины истерики никогда надолго не затягивались. Так случилось и на этот раз. Тряхнув головой, она вытерла слезы и произнесла сердито. «Как же, переломный! Переломают нам косточки!» В такое время на трибуну вылезла. Пушкина читала, пьяной казачне. Сидела б тихо, смирно, молчала в тряпочку. Так нет, в депутаты захотелось.